13. Между тем Тиберий, стараясь забыться в трудах, неустанно занимался государственными делами, рассматривая жалобы римских граждан и просьбы союзников. По его предложению Сенат, идя навстречу разрушенным землетрясением городам Кибири в Азии, Эгию в Ахайе, издал указ, освободивший их на 3 года от уплаты налогов. Тогда же проконсул Дальней Испании Виби Церен, осужденный за насилие и жестокость по закону о превышении власти, ссылается на остров Аморг. Выносится оправдательный приговор Корсидию Сацердоту, преданному суду за то, что он якобы снабжал хлебом врага римского государства Такфарината, равно как и Гаю Гракху, привлеченному по такому же обвинению. Страница 121. Последнего, еще совсем малым ребенком, взял с собой в ссылку на остров Керкину его отец Семпроний. Выросший там среди людей, которых не коснулось образования, он кормился жалкою миновой торговлей в Африке и Сицилии, и тем не менее не избегнул опасностей, сопряженных с высоким положением в обществе. Если бы этого ни в чем не повинного Гракха не защитили управлявший тогда Африкой Эли Ламия и Луций Апроний, его, несомненно, погубили бы принадлежность к прославленному несчастному роду и гонения, которым подвергся его отец».